Так и с Пилигримом вышло. Когда взялись трясти КГБ, до того ли было, чтобы лазить под столами в поисках потерянного листка? В конторе только после нашего запроса узнали, что Пилигрим числится за отделом 12С. Начальник отдела хлопал себя поляшком с лампасами, как гусь, который хочет взлететь, и повторял только одну фразу из трех слов. Не буду цитировать. А потом спросил, что ж теперь с ним делать? «А что с ним делать?» — хмуро переспросил Голубков. «Выдать его к чертовой матери Интерполу, и пусть они сами разбираются, где и за что его осудить в Израиле, в Италии или в Лондоне. Это будут уже не наши проблемы». «Ошибаешься. Не можем мы его выдать. Придется же объяснять, как он оказался в Москве». «Ну, у нас есть на кого валить. КГБшные дела, тем более, что так оно и есть». «А как ты объяснишь, почему мы укрывали его целых 7 лет? Не КГБ укрывало, а ФСБ, Служба безопасности новой России. Про листок между столами расскажешь? Кто ж тебе поверит? Забыли, а? Детский сад. А поверят еще хуже. Выставить себя на посмешище перед всем миром. Кто ж на это пойдет?» «Я бы пошел», — сказал Голубков, — закуривая новую сигарету. «Да, пошел бы. Мало мы весь мир смешили. Ну, еще раз посмешим. Зато избавимся от этой головной боли». «Я бы тоже пошел», — подумав, кивнул Нифонтов. «Но не нам с тобой это решать. А те, кому решать, и слушать не захотят. Престиж России! Шутка?» «А интервью, которое Пилигрим хочет взять у Рузаева, шутка? Ты сам прекрасно представляешь, какую сенсацию он хочет испечь. Этой встречи нельзя допустить». «Как? Никаких преступлений на территории России он не совершал. А если и совершал, то мы о них ничего не знаем. Нам его даже задержать не за что». «Проживание по фальшивым документам», — подсказал Голубков. Нифонтов только рукой махнул. «Ерунда. Доказать, что они фальшивые, будет очень непросто. В КГБ работали профессионалы. Но даже если докажем, что? Полгода тюрьмы? Депортация? А это все равно, что отпустить щуку в реку. И вечно держать его под колпаком мы не можем. При его опыте он вполне может уйти и все-таки связаться с Рузаевым». «Есть третий вариант», — напомнил Голубков. «Тебе его предлагали?» «Да», — кивнул Нифонтов, — «предлагали подумать. Я сказал, что категорически против. Убрать неудобного человека — простой выход. Но после этого мы становимся на одну доску с преступниками. Это мы уже проходили по полной программе». Голубков усмехнулся. «Удивляюсь, Александр Николаевич, как ты умудрился стать генерал-лейтенантом с такими взглядами?» «А я не удивляюсь, что ты так и остался полковником, потому что у тебя такие же взгляды. Хочешь взглянуть на этого красавца?» Не дожидаясь ответа, Нифонтов достал из сейфа средней толщины папку. В ней было 2 больших конверта из плотной коричневой бумаги. В одном была стандартная ориентировка Интерпола с черно-белым фотоснимком разыскиваемого преступника, описанием его примет и довольно длинным перечислением имен, которыми он пользовался. В конце стопки листков было 5 цветных снимков, весьма качественно выполненных на лазерном принтере. «Досье Пилигрима», — пояснил Нифонтов. «Я позаимствовал его на время в ФСБ. Все данные собраны Интерполом, о нашем участии в его многотрудной судьбе ни слова. То ли действительно в его агентурном деле ничего больше не было, то ли на всякие пожарные зажали или даже уничтожили». Голубков смотрелся в снимки. 2 из них были сделаны в тюрьме, а 3 явно скрытно на улицах то ли Вены, то ли Берлина. На них был запечатлен среднего роста, худощавого сложения человек лет 30, с длинными черными волосами, перехваченными сзади в конский хвост, с правильными суховатыми чертами лица, с тонким прямым носом. Голубков профессиональным взглядом отметил, сросшиеся на переносице густые черные брови, тонкие губы, необычно длинные мочки, плотно прижатых к голове ушей, впалые щеки. «Таким он был лет 10 назад», — объяснил Нифонтов и извлек из второго конверта еще несколько крупных цветных снимков. «А вот такой он сейчас. Это уже наши ребята снимали». Голубков перебрал снимки и даже головой потряс. «Да это же не он!» Круглолицый блондин с прической ежиком, короткая шея, нормальные, даже чуть оттопыренные уши, белесые небольшие брови, пухлые губы, нос морковкой. Голубков разложил в два ряда снимки. Сверху интерполовские, под ними наши. Долго сравнивал и уверенно повторил: «Не он». «Ну, даже если ты не узнал. Стоило бы поздравить профессора, который делал эту операцию. Специалист был суперкласса. Мечтал, говорят, получить Ленинскую премию за свои методы лазерной и пластической хирургии. По закрытому списку, само собой». «Получил?» «Пулю в лоб он получил в декабре 93-го. Эстонская прокуратура квалифицировала это как дело об ограблении и убийстве. Преступники не были найдены».